«Я бы на твоем месте не отказывался, Кейт», с многозначительной улыбкой проговорил Том, все еще протягивая мне кубок, а я так и приоткрыла рот от возможных догадок. «Ах, мерзавец, только не говори, что там». Но Том продолжал выразительно смотреть на меня, так что я взяла в руки непрозрачный кубок и сделала один осторожный глоток. Но шампанское было настолько превосходным, что удержаться было трудно, и я глотнула еще немного, чтобы как следует насладиться вкусом. «Я знал, что тебе понравится». Поджав губы, я опять красноречиво посмотрела на своего спутника, но тот держал в руках абсолютно прозрачный бокал, в котором и так понятно, что было. Немного пригубив шампанское, Том аккуратно поставил свой бокал на центр маленького столика с ярко-зеленой скатертью в тон всеобщему убранству, в котором преобладали мотивы ели, еловых веток, венков и всем, что было с ними связано, а затем насмешливо посмотрел, как я следила за парочкой привидений, скользивших под самым потолком. «Знаешь, Кейт, я даже немного жалею, что в Хогвартсе учится 7 лет, а не 8», спустя несколько минут молчания тихо проговорил Том, и я отвлеклась от разглядывания нарядно одетых гостей и повернулась к нему. «Все бы отдал, чтобы посмотреть, что бы ты придумала на следующий год, чтобы насолить мне. Признаюсь, этот твой фокус с платьем прошел на ура, и ведь того же цвета, что и тот несчастный шарф. А ты как думал?» Довольно улыбнулась я, отпив еще немного шампанского. «Ночами не спала, для тебя старалась, но я, в отличие от тебя, просто безумно рада, что в Хогвартсе учится всего 7 лет. Том легко улыбнулся моей иронии, провел рукой по идеально уложенным черным волосам и протянул: «Нисколько в этом не сомневаюсь. Ну что, мне звать на помощь, Трэвис, или все же примешь мой подарок тебе сразу? Доставай свой чертов шарф, чего уж тянуть», проворчала я, выпив до половины кубка, чтобы хоть как-то смягчить момент получения подарка. Снова широко улыбнувшись, Том достал из внутреннего кармана праздничной мантии небольшую коробочку насыщенного зеленого оттенка, прямо как в прошлом году, и протянул ее мне, введя меня в нешуточные размышления. «Кейт, я сам избавлюсь от того шарфа, можешь не переживать», рассмеялся он, заметив задумчивость на моем лице. «И ничего опасного там нет, так что можешь не бояться и открывать. Там то же самое, что и в прошлом году», осторожно спросила я, все же взяв коробочку в руки, и начал разматывать шелковую ленту. «Нет, не то же самое», возразил Том, следя за моими аккуратными движениями. «От того подарка ты отказалась, так что никогда не узнаешь, что там лежало. Ну и как тебе?» С волнением добавил он. Внутри коробочки на небольшой бархатной подушке того же зеленого оттенка, что и подарочная коробка, лежал медальон золотистого цвета, овальной формы. По размеру его можно было сравнить с дистальной фалангой большого пальца руки. Вся поверхность медальона была абсолютно гладкой, не считая его лицевой стороны, на которой была серебристая лилия, выдававшаяся немного вперед. Задумчиво пощупав подарок руками, я очень аккуратно открыла створки, но внутри ничего не было, хотя подарок явно подразумевался памятным. «Украшение?» – удивленно и даже смущенно поинтересовалась я, закрыв створки медальона, старательно не давая пожару на щеках как следует разгореться. «Спасибо, это очень мило». Том, жадно следивший за мной, тоже смущенно усмехнулся, а затем поудобнее расположился на стуле и в неизменной насмешливой манере сказал: «Да, Кейт, жаль, что ты не видишь всех нюансов. Оно все-таки проклято», с волнением воскликнула я, тут же выронив подарок на стол, но Том моментально наклонился и вернул медальон мне в ладонь. «Да нет же, дурочка, я обещал, что не наврежу тебе, и я сдержал свое слово». Но назвать эту довольно занятную вещицу простым украшением язык не поворачивается. «И что же в ней занятного?» — поинтересовалась я, не замечая за своим подарком ничего необычного. Том же снова расселся на стуле напротив меня, скрестил руки на груди и мечтательно посмотрел в потолок, украшенный еловыми ветками и маленькими свечками, парящими прямо в воздухе. «А ты хоть знаешь, как переводится твое имя, Кейт?» — вдруг спросил он, и интерес во мне разгорелся еще сильнее. Прочитав ответ на свой вопрос на моем лице, Том довольно усмехнулся и продолжил разглядывать убранство зала. «В переводе с греческого оно значит «чистое», «непорочное». Лучше имени для тебя и не подберешь, черт возьми. Для того, чтобы узнать это, мне пришлось немало посидеть в библиотеке, причем, к моему сожалению, вовсе не в моей любимой запретной секции. Какие жертвы?» — язвительно протянула я, на что получила тихий смех. «Да, это точно», — подтвердил Том. «Так вот, чтобы мой подарок был эффектнее, я тоже решил воспользоваться твоим любимым приемом использовать символы. Как ты считаешь, что означает на языке цветов белая лилия?» «Не знаю», — задумалась я, а потом вдруг вспомнилось, что моя бабушка очень не любила лилии, мол, их обычно на кладбище носит. «Это символ смерти?» «Смерти?» — удивленно переспросил он, явно не ожидая такого ответа. «С чего ты взяла?» «На языке цветов белая лилия значит чистоту и непорочность, так же как и твое имя. Забавно, что я ассоциируюсь у тебя с такими вещами. Интересно, почему бы?» Пробормотала я, немного устыдившись своих догадок, а Том лишь улыбнулся мне, и было в его улыбке больше печали, чем усмешки. «В общем, ладно, прости, это действительно милый памятный подарок, и я спасибо, что просветил меня насчет моего имени и даже порылся в цветах. Мне жаль, что я не могу сделать тебе такой же ответный подарок». «На самом деле, можешь», — тихо сказал он и вдруг встал из-за стола, отчего я тут же рефлекторно напряглась. Том же обошел небольшой столик, встал позади меня и аккуратно взял из моих рук свой медальон. Я повернулась, чтобы видеть, что же он собрался делать с моим подарком, а Том тем временем защелкнул медальон, закрыл глаза и поднес к своему правому виску, а спустя несколько секунд убрал его от своего лица и быстро поднес уже к моему правому виску. От неожиданности я вздрогнула, а потом перед глазами промелькнула картинка. Я сижу в залитом солнцем кафе, на улице лето, вокруг шум, рядом сидит Трэвис и улыбается мне. Вдруг мне на плечи ложатся чьи-то руки, а потом мягкие губы легко-легко касаются правой щеки. От этого касания у меня задерживается дыхание, сердце замерло, а рука непроизвольно схватила хрупкую ладошку на плече. А потом я чуть открыла глаза, повернула голову и увидела себя. Мираж развеялся так же быстро, как и появился, но мне потребовалось не меньше 5 минут, чтобы прийти в себя. А когда я все-таки сделала это, то с ошеломлением посмотрела на Тома, и тот уже не смог сдерживать смех. «Неужели ты правда думала, что я подарю тебе обычный медальон, Кейт?» «Нет, это было бы слишком просто. Пожалуй, это самое безопасное и самое гениальное из всех моих изобретений на данный момент. Я изобрел его еще на 5-м курсе, когда экспериментировал с памятью, потому что немного волновался перед СОВ. Все мы живые люди, Кейт, и я не исключение. Только вот как показала практика, улучшать свою память мне нет никакой надобности, но вот эта милая вещица все же осталась, как напоминание о моих экспериментах. Это хранитель памяти, если его можно так назвать. Ты можешь спрятать в нем какое-нибудь совсем маленькое приятное воспоминание, Кейт, а можешь с его помощью передать другому, как это только что сделал я. Ну как, тебе нравится?» «Нравится», — выдохнула я, ведь в свете вновь открывшихся фактов этот медальон был поистине удивительной вещицей. «Твои бы мозги да в нужное русло, боюсь даже представить, сколько всего полезного можно было бы сделать. Может быть, ты и права, Кейт», — усмехнулся в ответ Том, продолжая стоять за моей спиной. «То есть намек не понят?» «Понят, понят», — протянула я, буквально разрываясь на куски от чувства благодарности за подарок и чувства отвращения за то, что он сделал прошлым летом, а затем все же пересилила себя, привстала и легко коснулась губами его щеки, прямо как летом в гиппогрифе. Том, как в прошлый раз, на мгновение зажмурился, а потом, как ни в чем не бывало, открыл глаза и вернулся на свое место напротив меня, а я взяла в руки кубок с шампанским и полностью осушила его, чтобы хоть как-то сбить волну эмоций, захватившую сознание. «Спасибо», — тихо проговорил он, тоже пригубив шампанское. «Мне еще никто не делал настолько приятного подарка на день рождения. Мне вообще никто до тебя не делал подарков на день рождения. Даже как-то неловко. Если бы ты отказался от всех своих прежних бредовых идей и использовал свои гениальные мозги во благо человечества, то ты бы еще и не такое получил», — даже с какой-то долей жалости сказала я, сжимая в правой руке свой подарок. «Опомнись, еще не поздно. Не верится, что я говорю такое, но ты же не такой плохой, каким хочешь казаться. Посмотри на себя, ты бы изменил мир к лучшему, я в этом не сомневаюсь». После моих слов повисла довольно продолжительная пауза, наполненная лишь легкой рождественской музыкой и гулом разговоров вокруг. А затем Том словно очнулся от своих раздумий и с горькой усмешкой на губах посмотрел прямо на меня. «Как же я близко подпустил тебя к себе, Кейт, даже самому страшно. Но ты не думай, что временное затишье, которая наступила в этом году, значит, что я пересмотрел свои взгляды и меняюсь к лучшему. Я абсолютно такой же, каким был всю свою жизнь, каким был и год назад, и два. Я просто не вижу больше крупной добычи в Хогвартсе, и поэтому и силы тратить не хочу сейчас на мелочь. Да и мое обещание тебе летом не расстраивать тебя в этом учебном году. Я действительно изменю мир, Кейт, не сразу, не по щелчку пальцев. Это будет очень трудно и очень долго, но я это сделаю во благо человечества, но не всего, а только избранных. Да, мираж рассеялся точно так же, как и с тем летним воспоминанием. Передо мной с бокалом шампанского сидел все тот же расчетливый гений, способный спасти этот мир и разломить его пополам. И он явно склонялся ко второму варианту, отчего хотелось закричать в голос и биться головой о стену. Но мои невеселые мысли прервал радостный голос. «Том, Кейт, почему вы здесь грустите? Неужели поругались в такой чудесный вечер?» «Нет, профессор Трэвис», мигом спрятав горечь за улыбкой, ответила я, повернувшись к своему декану, которая в изящном серебристом коктейльном платье выглядела просто великолепно. «Том, Том подарил мне подарок, и я...» Я смущенно открыла ладонь, в которой до сих пор держала медальон, а Трэвис, увидев его, так и взвизгнула от восторга. «Мерлин, какая прелесть! Помочь тебе надеть его, Кейт?» Я кивнула, и она взяла из моих рук украшение и застегнула цепочку на шее, а затем снова встала на прежнее место и осмотрела меня. «Очень красиво, так подходит к твоему чудесному платью. Замечательный подарок, Том». «Спасибо, профессор Трэвис», с фальшивой улыбкой проговорил Том, встав со своего места, а затем галантно протянул ей руку. «Не подарите мне один танец?» «С удовольствием, молодой человек», рассмеялась Трэвис, и Том увлек ее на танцпол, а затем закружил в танце точно так же, как и меня в самом начале вечера. После танца с моим деканом он вновь погрузился в светские беседы с гостями вечеринки Слизнарта, а я так и сидела на своем месте в дальнем углу в бесподобном платье, практически никем не замечаемая, и теребила медальон на своей шее. Трудно будет передать словами мои чувства в этот момент, но больше всего было, наверное, сожаление. Да, именно, сожаление, как будто передо мной ярчайшая сверхновая, способная давать жизнь сотням планет, в одно мгновение превратилась в гигантскую черную дыру, которая только и могла, что уничтожать эти жизни. А самое противное было в том, что я в этой ситуации не могла сделать ровным счетом ничего. «Кейт, умоляю, только ты сможешь помочь мне. Поговори с ним». Рыдала у меня на плече Элеонора поздно вечером в библиотеке, а я понимала, что сделать-то ничего и не могу, даже если бы и захотела. Наша любимая Элли продержалась с момента расставания ровно месяц. Как и любая горделивая красавица, она не собиралась показывать своему бывшему, как же сильно пошатнуло ее это расставание, но едва заметные мешки под глазами и пустота в самих бездонных синих глазах, которые будто замерзли, говорили все за нее. А спустя этот далеко не самый простой для нее месяц она все-таки пришла ко мне в логово, в котором я обычно обитала после ужина, и выплеснула все отчаяние, накопившееся в ней за это время. «Он не станет слушать меня», с болью прошептала я, приобняв Элеонору за плечи. «Станет». Тут же выпрямившись и посмотрев на меня заплаканными глазами, воскликнула она. «Станет. Ты единственная, кого он реально станет слушать. Кейт, милая, послушай меня. Я люблю его, правда люблю, всем сердцем. Я не знаю, что на меня нашло. Я шла с урока по зельеварению, и вдруг посередине коридора мне стало плохо, не знаю. Разум просто погрузился в туман, плотный туман, я потерялась, а когда очнулась, то меня лапал и целовал этот Малфой. Прямо посередине коридора, при всех. А потом я заметила Тома, и он сказал, что больше не хочет иметь со мной дела, но это была не я. Кейт, я не понимаю, как такое могло произойти, но это была не я. Не ты, говоришь, вздохнула я про себя, снова приобняв плачущую Элеонору. Да я верю тебе, Элли, верю. Только вот толку-то. Неужели он воспользовался непростительным Империусом? Боже, хотя ему и так дорога в Азкабан заказана, если вскроется, кто все-таки убил Миртла и его родителей. А так даже будет лучше для тебя, дурочка, если вы так и не помиритесь. От мысли, что я про себя назвала Элеонору так же, как и меня Том, хотелось нервно рассмеяться, но в такой ситуации смех лучше было отложить до лучших времен. «Он меня не послушает», с тяжелым вздохом повторила я, но Элеонора, мигом выпрямившись, так и уставилась на меня. «То есть ты считаешь, что мы не пара, что я не подхожу ему, и всегда так считала, раз сейчас отказываешься помочь мне, говорю же, это была не я, ты, Элли, я помогу тебе, сразу воскликнула я, чтобы хоть как-то прервать этот поток возмущений. Та сразу успокоилась и растерянно захлопала мокрыми от слез ресницами, а я набрала в легкие как можно больше воздуха и спокойно добавила, я помогу тебе, я обещаю, что поговорю с Томом и все ему объясню, но я сомневаюсь, что это поможет, спасибо, взвизгнула Элеонора, не дав мне договорить до конца, спасибо, Кейт, я обещаю тебе, если у тебя получится все объяснить ему, то ты никогда и ни в чем не будешь нуждаться, я сделаю для тебя все, только помоги мне вернуть Тома, пожалуйста, да не нужны мне твои деньги, возмутилась я про себя, чувствуя острую нехватку воздуха от объятия Элеоноры, а тем более за это, ох, дурочка, вот и не понимаешь ты своего счастья, спасибо, Кейт, отстранившись наконец от меня, повторила она, только поговори с ним в большом зале при всех, ладно, как в прошлом году, он точно выслушает тебя и все поймет, конечно, Элли, любой каприз, съязвила я про себя, ведь в прошлый раз унижалась перед кучей людей и на коленях далеко не для пышногрудой блондинки, а ради себя любимой, но вот это голубоглазое недоразумение абсолютно не хотела это понимать, как и то, что кое-кто, такой же гордый и красивый, точно не станет меня слушать. Правда, чтобы доказать это Леоноре, надо было опять унижаться, но это было меньшее из зол, определенно. Я поговорю с Томом в большом зале, не переживай, проговорила я и прежде, чем староста школы начала бы меня опять душить в объятиях, отодвинулась подальше и взяла в руки учебник по травологии. Завтра в обед, а теперь прости, мне нужно дописать эссе, мне его с утра сдавать. Разумеется, работай. Тут же расцвела Элеонора и на цыпочках выскользнула из библиотеки, оставив меня тонуть в отчаянии. С одной стороны, жаль эту дурочку, действительно же любит этого гада, а с другой, как ни крути, но он гад, и она ему даром не нужна, так что для нее же будет лучше расстаться с ним, а с третьей, я вроде как в безопасности, пока они встречаются, хотя если ему будет нужно, то он и на свою драгоценную репутацию наплюнет, боже, и что мне делать, но раз я дала обещание, то нужно было его держать, поэтому на следующий день в обед вместо своего стола направилась к столу Слизерина, о том, только увидев мое выражение лица, сразу обо всем догадался, Том, тихо начала я, и ко мне повернулся не только он, но и все его дружки, которых я очень-очень-очень недолюбливала, да, Кейт, довольно холодно спросил Том, а я мельком взглянула на Элеонору, сидевшую неподалеку и с мольбой во взгляде смотревшую прямо на меня, потом обреченно вздохнула и продолжила говорить, «Том, мне нужно поговорить с тобой по поводу Элеоноры, ты все неправильно понял, я не собираюсь разговаривать с тобой на эту тему, Кейт», крайне жестко отрезал он и отвернулся от меня, а его дружки так и загоготали над жалкой мной, я же, снова посмотрев на Элеонору, готовую тут же забиться в истерике, поняла, что никогда себе не прощу, если не сделаю все, что могу, поэтому я набрала в легкие побольше воздуха и упала на колени, по-настоящему упала, больно, и воскликнула, умоляю, послушай меня, ты все неправильно понял, трудно будет описать то потрясение, которое было написано на красивом лице второго старосты школы, когда он вновь повернулся ко мне, да, впервые это был не спектакль, не комедия, разыгрываемая между нами в желании насолить друг другу, это была драма, и я реально, искренне молила его выслушать себя, и он это понял, кто-то напал на Элеонору или напоил ее чем-то, это была не она, выдавила я, а вокруг, казалось, замер даже воздух, настолько гробовая тишина накрыла большой зал, она очень любит тебя, прости, прости ее, встань, Кейт, хрипло попросил Том, точно ожидая от меня предательства, мести, насмешек, но никак не ожидая такого, встань, пожалуйста, в его тихом голосе было столько власти, что я медленно поднялась с колен, и он тут же притянул меня к себе и посадил на свои, приобняв за плечи, как и год назад, когда я также пыталась воссоединить его с Элли. «Зачем ты это делаешь?» — едва слышно прошептал Том, делая вид, что успокаивает меня, а я уткнулась ему в плечо, чтобы никто не видел моего выражения лица. «Она же ненавидит тебя, я вижу это в ее мыслях, она постоянно ревнует меня к тебе», постоянно говорит о тебе гадости со своими подружками, считает тебя заморашкой, сироткой и недотепой. Зачем ты помогаешь ей? Я знаю, выдохнула я, так как глубоко в душе и сама понимала, как же ко мне в действительности относилась подружка моего братца, просто раньше мне не хотелось об этом думать. Я знаю, что она обо мне думает, но ей больно. Ей правда больно, по-настоящему, я хочу помочь. До меня донесся полный отчаяния вздох, а потом горячее дыхание обожгло мне шею. Если ты хочешь помочь, то ты сейчас встанешь с моих колен после моих слов и уйдешь к себе за стол, тебе ясно? Я едва заметно кивнула, и Том, выпрямившись, невероятно четко и громко начал говорить. Успокойся, Кейт, все в порядке, успокойся. Я знаю, как ты любишь Элли, и что она многое для тебя значит, но есть вещи, которые я не в силах простить, а ты, как ребенок, еще не в силах понять меня, и свое решение я не изменю, так что больше не надо так делать, ясно? Да, пискнула я, умом понимая, что как раз сейчас мы впервые совместно пытались реально помочь другому человеку, а не насолить друг другу. Вот и отлично, все тем же твердым тоном проговорил он, а я встала на ноги. Иди к себе за стол и больше не пытайся лезть в наши дела, договорились? Да, повторила я свой писк и как побитая собака поплелась к своему месту. Есть не хотелось абсолютно, Ханна, увидев, в каком я была состоянии, ни слова не сказала мне на это, а я, черт возьми, впервые жалела, что все сделала правильно, как надо. Пусть Элеонора была избалованной девчонкой, которая видела только красивую обертку. Пусть она говорила гадости за моей спиной, мило улыбаясь мне на людях, пусть. Даже такая, как она, не заслуживала участи быть с таким, как он. И мне хотелось выть от боли, что эта участь могла постигнуть меня. Месяцы шли один за другим, только ленивый за это время не обсудил слезливую драму о гордом красавце и неверной, но не менее гордой красавице, роман которых распался так же стремительно, как и начался. По-моему, даже Гарольд Фаулис не зашел до того, чтобы написать тому письмо, но насколько мне известно, тот в ответ написал что-то абсолютно нейтральное. Он отлично научился за лето составлять ничего не содержащие в себе ответные письма у самого же советника министра. На Элеонору уже в эти дни было жалко смотреть. Исписанной красавицей она превратилась в свою тень. Да, настолько ее выбила из колеи вся эта история. К ее благородству, как-то раз, после того самого разговора в большом зале, она заглянула ко мне в библиотеку и поблагодарила меня впервые, искренне поблагодарила за то, что я заступилась за нее. Но Том все равно был непреклонен и общаться с ней отказывался, и помочь как-то ее горю я была не в силах. Разве что пару раз я подлила ей в кубок апатию, совсем чуть-чуть, чтобы она поначалу не наделала глупостей. Том знал об этом, с горькой усмешкой следил за тем, как я изощрялась и пыталась напоить лекарством своего, по сути, врага. Ценным лекарством, надо сказать, ведь судя по словам Слизнарта, зелье это было очень трудно приготовить, и оно было на вес золота, и запасы его стремительно таяли, а кое-кто явно не собирался варить для меня еще, но я все равно потратила часть на Элеонору, оставив себе немного на черный день, надеясь, что он никогда не настанет. Дамблдор после всей этой истории несколько раз пытался поговорить со мной по душам, пытался выяснить, почему же распалась самая красивая пара Хогвартса, причем распалась внезапно, видимо, и он понимал, что дело было нечисто, но я ему ничего не рассказала, как и Трэвис, которая пару раз тоже утешала Элеонору. Я уже слишком запуталась во всех этих оттенках морали, долгой правды, как поступить и что сделать, чтобы быть хорошей, а в итоге все равно была плохой, и я пустила ситуацию на самотек, прячась в библиотеке даже больше обычного и полностью погрузившись в учебу. Том поначалу прекратил приходить ко мне и читать свои материалы, но ближе к концу весны он все-таки оттаял и возобновил наши посиделки в библиотеке по вечерам. А может, сказывалось то, что скоро должен был быть выпускной и уже наше расставание. «Надо же, Кейт, как ты была права», — насмешливо проговорил он, держа на весу свежий ежедневный пророк, на главной странице которого красовался портрет блондина под 50, растрепанного и с разными глазами, а соседняя фотография – неприступная крепость где-то в горах, судя по надписи, Нурмингард. Окончание войны, 8 мая 1945 года. Дуэль между величайшими волшебниками нашего времени, Альбусом Дамблдором и Геллертом Гриндевальдом, прямо в день капитуляции фашистской Германии. А ты еще сомневалась, что наши истории не пересекаются? А смотри, как получилось, тютелька в тютельку. Да, действительно, 3 недели назад школу буквально взорвала новость, что всеми любимый Альбус Дамблдор победил наитемнейшего мага этого времени. Всю весну его периодически не было в замке, но никто и не догадывался, с насколько опасным противником он сражался в этот момент. И тем ценнее становилось то, что именно этот человек преподавал у нас, и тем противнее становилось мне, что именно этому человеку, спасителю, по сути, я нагло врала. Хотелось взять и утопиться в Черном озере от всех этих мыслей. Стараясь отогнать от себя противные мысли, насколько же испорченной была в действительности, я взяла в руки перо и начала писать эссе по трансфигурации, сублимируя всю свою вину на домашних заданиях, чтобы в них не было ни одного недочета. «Но ты не знал, кто именно победит», — пробормотала я, не отрывая взгляда от пергамента. «Я догадывался, не забывай», — мягко возразил Том, перелистнув страницу волшебной газеты. «То-то Дамблдор так быстро отстал от нашей страдалицы Ли, и от тебя у него других проблем было достаточно, чем выводить меня на чистую воду. А сейчас, когда у него появится на это время, я уже выпущусь, как замечательно все складывается, да, просто великолепно», — хмыкнула я, старательно выводя буквы синими чернилами. «А ты и рада, Кейт, что я от тебя отстану», — протянула из-за газеты он, на что я закатила глаза и продолжила писать, проворчав: «Будет глупо это отрицать, ты прав. Знаешь, я тут на днях разговаривал с профессором Диппитом, чтобы остаться в Хогвартсе уже в качестве преподавателя», донеслось до меня из-за газеты, но я была так ошеломлена услышанным, что эмоционально взмахнула рукой и опрокинула чернильницу с чернилами прямо на свое эссе. «Что, мисс Лейн, потише, вы в библиотеке, а не на общественном рынке». Тут же проскрипела библиотекарша, а Том, отложив газету, с ехидной улыбкой посмотрел на мое отчаяние, а затем молча взмахнул волшебной палочкой, отчего все чернила вернулись в чернильницу, и насмешливо сказал: «Я знал, что ты точно обрадуешься этой новости, Кейт, и что ты собрался преподавать», — прохрипела я, потому что даже голосовые связки отказывались слушаться меня, находясь в глубоком потрясении. «Зати», — невозмутимо ответил он, а я выдохнула про себя, так как старый добрый флегматик Доусон уж точно никуда не собирался. Том, сделав определенные выводы по смене эмоций на моем лице, снова довольно усмехнулся и добавил: «Доусон сам рассказал мне, что хотел на год-другой уйти в министерство к мракоборцам, надоело ему здесь, слишком скучно, но можешь расслабиться, эту должность мне не дадут». «Почему?» – быстро спросила я, испытывая абсолютно смешанные эмоции от потрясения и радости. «Потому что подсуетился твой любимец Дамблдор, который спит и видит, как бы самому преподавать защиту от темных искусств, и который искренне недолюбливает меня и сделает все, чтобы такая желанная должность досталась ему, а не мне. Ты еще слишком молод для того, чтобы быть профессором», — проговорила я, немного ошалев от количества эмоций за такой короткий промежуток времени. «Вот и Диппит сказал мне то же самое», — усмехнулся в ответ Том, проведя рукой по одному из учебников. «Хотя когда я разговаривал с ним в первый раз, то он был очень даже не против того, чтобы я преподавал. Он прекрасно знает, что я самый блестящий ученик этого выпуска и не только и по способностям нисколько не уступаю этому выскочке Дамблдору. А кто тогда будет преподавать трансфигурацию?» — поинтересовалась я, поскольку в уравнении внезапно образовалась неизвестная, и ее надо было как-то найти. «Вот и я озадачился тем же вопросом, Кейт», — еще шире усмехнулся он, видимо, обрадовавшись, что ход наших рассуждений совпадал. «И это был один из решающих вопросов, который мог сыграть мне на руку. Но Дамблдор быстро подсуетился, и со следующего года трансфигурацию у вас будет преподавать некая Минерва МакГонагалл. Без понятия, кто это, говорят, ученица Дамблдора, училась на Гриффиндоре. В общем, не дали мне пожить в Хогвартсе еще чуть-чуть, а так хотелось. Какая жалость!» — протянула я про себя, но Том будто прочитал мои мысли и тихо рассмеялся. «Да, я уже понял, что ты будешь скучать по мне, Кейт, но если посмотреть на это под другим углом, то я уже вырос из школы. Я готов выйти в большой мир, неизвестный, неизученный, дающий немало возможностей для роста, как ты считаешь. Это так волнительно, на самом деле. А тебе не надоело сидеть в ученицах, а? Разве тебе не хочется взрослой жизни?» Услышав последний вопрос, я так и застыла, держа перо над пергаментом, а затем вернула его обратно в чернильницу, выпрямилась и абсолютно ровно ответила: «Нет, не хочется». «Почему?» — в голосе Тома в этот момент сквозила почти детская наивность, и я невольно улыбнулась, вспомнив себя в его же возрасте, наивную, окрыленную птицу, готовую отправиться в большой мир, как он сам выразился. «Том, потому что я знаю, что из себя представляет взрослая жизнь. Я знаю, и я знаю, что ничего хорошего там нет. Поверь мне, у тебя сейчас просто превосходное переходное время, время, когда кажется, что все возможно, что все мечты осуществимы, и надо только верить и трудиться, но это не так, и в моем возрасте начинаешь это осознавать. И когда эта восхитительная юношеская наивность проходит, ты сидишь в 4 утра с бутылкой виски на кухне у друга, потому что твой парень пьяный вдрызг валяется в кровати с какой-то девкой, даже не постеснявшись тебя, разговариваешь на этой кухне с абсолютно незнакомым человеком так, будто знаешь его всю жизнь, и понимаешь, черт возьми, что в детстве было лучше, в детстве было проще, в детстве поцелуй в щечку значил вечную любовь и верность, дружба казалась вечной и нерушимой, а твой маленький дохлый городишко, мегаполисом, в котором есть все, а сейчас попробуй разберись, кто с кем переспал, зачем и что это значило, черт, но как же мы с тем парнем поговорили по душам, никогда не забуду, как он поцеловал меня на самом рассвете, когда небо стало только-только олеть, а мы смотрели на это чудо природы в окно кухни, уже знатно выпившие, и вдруг поцеловались, это было прекрасно. Воспоминания настолько захватили меня, что я не сразу вынырнула из них. А когда вынырнула, то Том внимательно посмотрел на меня, усмехнулся и спросил: «Тогда почему ты не бросила своего козла Мишу и не стала встречаться с тем парнем?» «Потому что у него уже была невеста, и он ее любил», вздохнула я, закрыв на несколько мгновений глаза. «Я же говорю, ну нету взрослых черного и белого. Знаешь, в школе я была такой противницей матов и алкоголя жуть. Вот прямо как ты. Думала, что никогда не буду материться, а уж пить, но жизнь расставила все по своим местам. Порой трудно подобрать слово, наиболее точно характеризующее ситуацию, чем какой-нибудь мат, а алкоголь, во всем нужно знать меру, и если не напиваться до состояния невменяемости, а периодически снимать напряжение, то да, такое вполне возможно. Стресс все равно надо чем-то снимать, а при выборе, транквилизатор или ром, я выберу ром. Ты же вроде говорила что-то про виски», насмешливо уточнил Том, внимательно следивший за моими монологами. «Виски тоже, но больше всего я люблю ром, только не белый для коктейлей, а нормальный, а потом виски. Еще вино неплохо, но сладкое, полусухое на крайняк, но не сухое, не могу его пить, а что?» Он тихо рассмеялся моему вопросу, вальяжно расселся на стуле и, скрестив руки на груди, протянул: «Знаешь, Хогвартс, конечно, школа с высокими моральными уставами и правилами, но бутылку огневиски достать не так трудно, как кажется, и я даже бы постарался ради твоих откровений под градусом. Вот оно что», посмеиваясь, проговорила я, а затем встала со своего места и, убедившись, что книжные стенды надежно закрывают нас от посторонних глаз, подошла к тому, оперлась ладонями о стол и наклонилась над самым его лицом. «Неужели тебе так хочется получить мой поцелуй, пусть даже и в не совсем вменяемом состоянии?» «Во вменяемом он мне точно пока не грозит», — выдохнул он, так и прожигая меня взглядом. «Я же, буквально чувствуя себя собой прежней, взрослой и уверенной в себе женщиной, коварно улыбнулась и прошептала: «Томми, ты не учитываешь один маленький нюанс». «Какой?» — на выдохе спросил Том, и я, наклонившись еще ближе к его лицу, ответила: «Я тебя перепью. Пусть я в теле сопливой англичанки 13 лет, но русский дух, понятие аморфное, это сила воли, а не просто гены, и в этом вопросе тебе со мной не тягаться. А пить я с тобой не собираюсь, конечно, было бы весело посмотреть на невменяемого тебя, но сейчас даже в инсту в эфир тебя такого не запилить, так что не судьба. Инста — это там, где все общаются, да», — неуверенно уточнил он, а я, отстранившись на приличное расстояние, но все так же нависая над ним, сказала: «Да, детка, после этого ты бы стал звездой инсты, поверь мне, какая же ты жестокая женщина, Китти. Ты даже не представляешь, насколько», Томми, с хищной улыбкой прошептала я, на что его ответная улыбка стала еще коварнее. «Мое сердце разбито вдребезги, было бы еще чему биться». «Как видишь, есть чему», усмехнувшись, возразил Том, так и гипнотизируя меня взглядом. Но я самодовольно усмехнулась и прошептала: «Это тебе за Элли. Элли отомщена в полном объеме и даже больше. Даже не скажешь ничего на прощание, я же через месяц уеду из Англии, надолго, и кто знает, когда вернусь и вернусь ли, скажу», протянула я, и только в его глазах промелькнуло какое-то подобие радости, выдохнула. «Иди нахуй, и легкой тебе дороги, и пусть тебя где-нибудь под пальмой разорвет мантикора, пожалуйста. Я буду молить об этом небо каждый божий день». Так доброжелательно со мной еще никто не прощался, выдавил наконец Том, а я не выдержала, засмеялась и вернулась на свое место, бросив: «И не попрощается, поверь мне, тогда я буду вынужден назло тебе вернуться, Кейт», с усмешкой проговорил он, когда я уселась на свой стул. «Не пожалеешь о своих словах, еще не поздно сказать что-нибудь действительно милое». Но я покачала головой в ответ, взяв в руки отложенное перо. «Я уже сказала тебе все, что хотела, и больше ничего в голову не идет, так что прости. А ты бы шел готовиться к экзаменам, я понимаю, для тебя они ерунда, но все-таки». «Ладно, пойду», протянул Том, лениво встав со стула, а затем подошел ко мне со спины и неожиданно наклонился над моим плечом, отчего я даже задержала дыхание. Но он провел кончиками пальцев по моей шее, подцепил свой чудесный медальон, поднес его к своему правому виску и закрыл на несколько секунд глаза. «Соскучишься, глянешь», – прошептал Том, вернув медальон на место, а затем с усмешкой посмотрел на покрасневшую меня, выпрямился и пошел прочь из библиотеки. А меня так и разрывало на части от противоречивых желаний. То ли посмотреть, что же он там оставил мне за воспоминание, то выкинуть этот медальон в черное озеро, чтобы раз и навсегда избавиться от соблазна мерзавец. Экзамены подкрались незаметно. Правда, для третьего курса они были гораздо проще, чем для пятого и уж тем более для седьмого, для которого они были выпускными. Но и они закончились, надо сказать, вполне ожидаемо. От того, что я почти безвылазно весь этот год сидела в библиотеке, да еще и с одним гением в придачу, у меня закономерно были одни превосходно, за исключением истории магии, конечно, ну и пив с ней. Слизерин не помню какой год подряд выиграл все кубки, не оставив другим факультетам ни шанса, хотя в этом году Пуффендуй на удивление был на втором месте в общем счете, отчего Травис на заключительном перепрыгала как маленькая девочка. Тому, как самому блестящему студенту не то что своего курса, но и целого поколения, дали сказать напутственную речь выпускникам. И хотя речь была высокопарной, 10 раз отрепетированной, и ничего в ней, кроме размытых общих стандартных фраз, не было, но несколько флажечков о переменах в будущем я все же уловила. И не только я, надо сказать, Дамблдор, только победив очень опасного темного мага, тоже не мог не догадываться, что скрывалось за обличием прилежного паиньки-сироты, но люди же не рождаются злыми от природы, да, кто знает, может, его странствие так его изменит, что этот псих откажется от всех своих былых идеалов. Все-таки молодость затем и дана, чтобы рубить идолов и на их костре творить новые судьбы. В последние дни я очень старалась избегать общества Тома, а он отлично видел это и не навязывался. Даже после пира, когда все поздравляли выпускников и желали им напутственные слова, я мышкой выскользнула из большого зала, чтобы собрать свои вещи. Свобода шагала за мной буквально по пятам, и ее близость опьяняла. Несколько суток, и я свободна как ветер. Годы. 3 долгих года я ждала этого момента, и вот, он становится все ближе и ближе. И я не могла ничего с собой поделать и находилась в каком-то подобии эйфории счастья. Даже после поезда я постаралась как можно незаметнее ускользнуть с вокзала и весь день с чемоданом в руках проходила по городу. Мирному, пришедшему в себя после войны городу. Лондон в то лето можно было сравнить с моим внутренним состоянием. Мы оба пережили непростые времена, и мы оба выдержали их, не сломались, а стали крепче, сильнее. И теперь надежда на светлое будущее была не обманом зрения, иллюзией, а вполне реальной перспективой, целью, и я поклялась себе, что буду идти к ней, чего бы мне это ни стоило. Мои руки освободились от цепей, и я стала наконец свободна. Придя в приют вечером и поднимаясь по лестнице, я услышала с чердака какой-то странный шум. Закинув в комнату свои вещи, я осторожно поднялась на самый верх, стараясь не привлекать к себе внимания, и обнаружила на чердаке группу воспитанников от 12 до 18 лет, сидевших у того самого разбитого мной 3 года назад окна и пивших что-то из бутыли коричневого цвета. Парни, а в основном это были мальчишки, сначала испугались меня, а потом вдруг махнули рукой. «Иди к нам, Лейн, выпей, мы раздобыли джин». «По какому поводу пьянка?» — с усмешкой спросила я, хотя сделать глоток джина была вовсе не прочь. Этот Ред Булл уехал прямо после обеда из приюта. Радостно воскликнул рыжеволосый парень с усыпанным веснушками лицом. «Навсегда. Он ведь и тебя задирал». «Да, да», — согласилась я, и один из парней протянул мне полупустую бутыль. «Тогда пей, а и выпью». Воскликнула я и сделала большой глоток прямо из горла. Конечно, далеко не самый качественный алкоголь немного обжег слизистую рта, но мне было все равно на это. Парни радостно заулюлюкали и предложили остаться с ними отмечать, но тут я проявила остатки твердости и спустилась с чердака в свою комнату. А когда осталась наконец одна, то выдохнула и с улыбкой безграничного счастья плюхнулась на свою жесткую кровать, буквально чувствуя, что из моей жизни ушло что-то ужасное, а взамен стучалось что-то светлое и доброе. Примечание. 1. Во-первых, вы не поверите, но во вселенной Джоан Роулинг есть свой Лестед. Глава 17. Рецепты. Все-таки одной из немногих истин, которым меня научила взрослая жизнь, была той, что алкоголь надо пить качественный. И в очередной раз я убедилась в этой простой истине, когда встала на следующий день полностью разбитой, хотя глотнула всего ничего того сомнительного джина, который предложили мне мальчишки, чтобы отметить отбытие Тома из приюта. Но как бы плохо я себя не чувствовала, обещание было превыше всего, так что я быстренько привела себя в порядок и поспешила в косую аллею, где меня уже давно ждали. Морган, увидев меня с утра на пороге своего кафе, чуть не прыгал от счастья. Да, с каждым годом этот ворчливый старикашка все оттаивал и оттаивал, а может, сказывалось то, что просто наступила оттепель. Во всем, в политической жизни, духовной, повседневной, и это чувствовалось. Димону, который прыгал от счастья даже чуть выше Моргана, теперь не было нужды скрываться от последователей Гриндевальда, но возвращаться на свою родину он не собирался. Ему понравилось жить в Англии и в Лондоне, у него было жилье, как я поняла, он жил где-то на верхних этажах дома, в котором Морган держал свое кафе, определенная репутация, надежная профессия и перспективы вырасти, ведь теперь все знали, кто же кудесничал на кухне гиппогрифа. В общем, наша маленькая компания снова была в сборе, и я думала, что лучше уже и быть не может. И как же приятно ошибаться именно в этом вопросе. «Кейт, подожди-ка», обратился ко мне в конце рабочего дня Морган, и я, только повесив свой неизменный белоснежный фартук, замерла на месте и заинтересованно посмотрела на него. «Слушай, тебе, наверное, тоскливо жить в приюте?» «Да, нет, не может этого быть», ошеломленно подумала я, но быстро взяла себя в руки и ровно ответила. «Там не самая простая жизнь, это точно». Морган, усмехнувшись, оценивающе посмотрел на меня, словно прикидывая что-то в уме, а потом туманно спросил. «Интересно, а будет ли тебя кто-нибудь искать, если ты вдруг исчезнешь из этого приюта?» «Это вряд ли», сразу же фыркнула я, представив, как будет визжать от счастья миссис Коул, когда на ее грешной душе голодных ртов станет на один меньше. А потом, оторвавшись от радостно плясавшей в мыслях тетки, недоуменно посмотрела на Моргана, не веря в его затею. Тот же сразу понял ход моих мыслей, достал из внутреннего кармана мантии свою любимую трубку, закурил ее и вышел в пустой зал. «Знаешь, Кейт, ты уже третий год собралась здесь вертеться», — тихо начал говорить Морган, когда я неслышно проскользнула за ним и села на один из столиков. «Жаль мне тебя, девочка, ты хорошая, только вот с судьбой не повезло, но кому из нас, простых смертных, везет с ней, а, разве что этим павлином Фаули?» «Да, это точно», — с усмешкой согласилась я, а щеки начали пылать от смущения. «А я человек одинокий, Кейт», — задумчиво продолжил Морган, выдохнув в полутьме облачко табачного дыма. «Мерлин, ты не подумай только ничего плохого. Просто я к своим 70 годам так и не обзавелся семьей, характер у меня дрянной, да я это знаю, кто будет такого терпеть? Кафе вот открыл, куча комнат сверху пустых, а жить в них некому. И зачем, спрашивается, тогда копил на все это, зачем работал? В гроб за собой это все не утащишь. Этот недоумок вон, пятый год уж как живет у меня, и ничего, не жалуется. Правда, орет в душе хуже драной кошки, но это легко можно поправить, если в трубах воду немного подогреть». На этих словах Морган подмигнул мне, а я тихо рассмеялась и подумала: «Бедный Димон». Морган с улыбкой посмотрел перед собой и закончил наконец свой монолог. «Я это к тому, Кейт, что если тебе не нравится жить у себя в этом нищенском приюте, то переезжай сюда. Я тебя в обиду не дам. Комнату тебе подберем посимпатичнее, ремонтик небольшой сделаем. С этого придурка я глаз не спущу, чтобы он к тебе не приставал лишний раз. Все равно ты с утра до вечера здесь пропадаешь, какая разница, где тебе спать? Последний вопрос так и повис в воздухе, а я судорожно обдумывала ситуацию. С одной стороны, было немного боязно вот так менять место жительства, уходить фактически в никуда, пусть и на полтора месяца. В приюте все-таки меня каждое лето ждали, не скажу, что радостно, но кровать мне там была гарантирована до 18 лет, пока я не окончу школу. А тут что, никто мне уже никаких гарантий не даст, да и если я исчезну из логова миссис Коул, то обратной дороги не будет. А с другой стороны, я действительно крутилась в этом кафе целыми сутками два лета подряд, а Димон вообще живет здесь не пойми сколько, и как бы Морган не ворчал и не ругался с ним, но тот все еще работал у него, да и условия у Моргана были намного, намного лучше, чем в сиротском приюте. Качественная еда, тишина ночью и, судя по всему, отдельный душ. Я могла не переживать за сохранность своих вещей, да и время на дорогу можно было не тратить, а кругом магия. «Вот за что я тебя уважаю, Кейт», — вдруг подал голос Морган, и я с трудом очнулась от своих раздумий, «так это за то, что ты очень здравомыслящий человек. Другая сиротка на твоем месте давно бы согласилась повиснуть на чужой шее, а ты продумываешь ходы отступления. Ты, наверное, думаешь, а не выброшу ли я тебя как ненужного котенка на улицу через какое-то время?» «Да, угадал, угадал, Морган», — поджав губы, подтвердила я. «Я боюсь неопределенности, ты прав. Если я сейчас исчезну из того приюта, то обратной дороги уже не будет». «Да, это так», — задумчиво протянул Морган, очень глубоко затянувшись табачным дымом, и на каждом его слове он потихоньку выходил наружу. «Но и там тебе никто гарантий никаких не даст, малышка. Кто знает, не закроют ли его через год или два, и кому вы тогда, жалкие сиротки, будете нужны. Да и я тебе гарантий никаких не дам. Я и сам не ожидал, что моя идея с кафе окупится, думал, хоть чем-то займусь на старости лет, а еще этот беглец-недоумок попался под руку, уговаривал, наускивал, хотя время непростое было, сама помнишь, но получилось, как видишь, денег достаточно, я даже могу взять тебя полноценным сотрудником». Морган в последний раз вдохнул табачный дым, очистил с помощью волшебства трубку и убрал ее обратно во внутренний карман, а потом скрестил руки в замок и по-деловому заговорил со мной. «Вот что, Кейт, девочка ты старательная, точно не утонешь в океане взрослой жизни, в этом можно не сомневаться. Да и лет тебе уже почти 14, молодежь с этого возраста начинает работать, так что никто к нам и не придерется. Я предлагаю тебе комнату наверху и зарплату в 8 галлеонов в неделю. Этих денег тебе хватит с излишком, а девочка ты бережливая, зуб даю, будешь хранить свои гроши в банке и правильно сделаешь. Если что, этих накоплений тебе точно должно хватить на жизнь в первое время. Если у нас с тобой не выйдет сотрудничать, хотя я в этом сомневаюсь», я уже собралась широко улыбнуться, но Морган тут же сурово добавил: «и за такую зарплату и спрос с тебя будет другой, юная леди. Будешь полноценно общаться с посетителями, придумывать меню с этим недомерком на каждую неделю, и обстановка с чистотой тоже на твоей совести. Благо, что на дорогу теперь время тратить не будешь, да и магией мухлевать можно. Поди докажи, что именно ты была, а не я». «Какой же ты все-таки неисправимый ворчун, Морган», — проговорила я, вскочив со стола, на котором сидела до этого, и, подбежав, крепко обняла своего работодателя. «Спасибо, то есть согласна», — недоверчиво уточнил он, и я сразу же кивнула в ответ. «Да, если не тратить твою зарплату, а положить деньги в банк, то мне очень даже хватит на жизнь в случае чего, так что гарантии все-таки есть, но я бы хотела работать здесь». «Если честно, работай», — рассмеялся Морган, похлопав меня по плечу. «Я же тебе это и предлагаю, да еще и за аренду плату брать не собираюсь. Посмотри, как я великодушен, сама щедрость», — с улыбкой воскликнула я. «Если об этом узнают почтенные дамы, то ты сразу станешь завидным женихом». Но Моргана от моих слов сразу перекосило, и он только отмахнулся от меня. «Мерлин с тобой, проходимка, тихая трудолюбивая сиротка, это одно, а вот терпеть этих старых кошелок, думающих только о деньгах, я не намерен. Высосут все мои денежки, и поминай, как звали. Так что, готовить мне завтра комнату? Угу, готовь», — усмехнулась я и, накинув на себя легкую курточку, выскользнула на улицу в вечерние сумерки. Надо сказать, что свое слово старик Морган сдержал. На следующий день на третьем этаже мне была выделена примиленькая комнатка, определенно больше моей приютской, отделанная в бирюзовых тонах. Опять-таки, ничего лишнего. Кровать, шкаф, письменный стол со стулом, комод и окно с подоконником, на котором было аж три горшка с фиалками. Но в отличие от приютской, мебель была качественнее, добротнее и приятнее. Она не скрипела, выглядела симпатичнее и была почти моей, и уж тем более никто в моих вещах лазать не собирался. По поводу фиалок я сильно сомневалась, потому что в прошлой жизни ничего, кроме кактусов, у меня принципиально не росло, но у меня же теперь была другая жизнь, да, так что надо было меняться к лучшему. Димон очень обрадовался моему переезду к ним с Морганом, а Морган при мне зачитал тому длинную тираду, от которой даже у меня покраснели уши. Вкратце она сводилась к тому, что старик прекрасно знает, что на уме у юных разгильдяев, и пусть этот разгильдяй только попробует хотя бы пальцем тронуть невинную меня. Хотя, судя по всему, Димон и сам не собирался, видно же, что такие серые мыши, как я, его не очень привлекали, да и разница у нас с ним была аж 10 лет. Все лето наш герой-любовник, получив доступ к свободе, пытался компенсировать годы заточения общением с противоположным полом, временами удачно, а временами нет. И вечерами, уже после закрытия, мы сидели с ним на кухне, и он либо восторженно рассказывал про свою очередную пассию, либо я прикладывала ему на лицо грелку со льдом, потому что нередко так случалось, что у симпатичненькой пассии уже был ухажер. И пусть пара из нас была никудышная, зато мы стали отличными друзьями. Не знаю, как отреагировали на мое исчезновение в приюте миссис Коул, но искать меня точно никто не собирался. Целыми днями я пропадала в гиппогрифе, честно выполняя свои обязанности фактически администратора, а Морган честно платил мне зарплату, которая капала на счет в Гринготсе, который я специально открыла по этому поводу. Пусть крохи, но даже с них были проценты, а ячейка в банке по-любому была надежнее даже моего волшебного чемоданчика. Мое будущее становилось чуть определеннее, и от этих мыслей было приятно, но элемент тревоги все же оставался. Главным разочарованием того года было то, что самый блестящий и многообещающий студент и почти личный помощник самого Гарольда Фаули неожиданно пропал. Как Том и обещал, он покинул Англию, и никто не знал, где он. Ни бывшие преподаватели, ни сотрудники министерства, ни Элеонора, ни я. И в отличие от всех остальных, я нисколько не испытывала по этому поводу каких-либо неудобств. Наоборот, мысль, что человек, терроризировавший меня аж 3 года, уехал куда-то далеко-далеко, грела душу. Правда, умом я понимала, что не могло все быть так просто, ну не могло, и первое время постоянно ждала подвоха. Но на мой 14-й день рождения никто посторонний так и не объявился, да и нежданных подарков по почте я не получила. Опять пришла Трэвис, которой я была безумно рада. В гиппогриф заглянула Ханна с родителями, с которой я теперь начала поддерживать постоянную переписку. Морган и так сделал мне подарок, выделив комнату с отдельной ванной, а Димон, как всегда, испек потрясающий торт, который мы дружной компанией уплетали уже вечером. Тот мой день рождения был так похож на все предыдущие в прошлой жизни, в кругу близких и друзей, что я совершенно точно поняла, что жизнь начала налаживаться. Я выбралась. Уютная, чистая комната, действительно комната, а не жалкая коморка, цветы на подоконнике, вид из окна на косую аллею, чистый отдельный душ, возможность купить себе нормальную одежду, питаться качественной едой 3 раза в день, общаться с людьми, с которыми тебе приятно говорить, это же такие мелочи по сути. Кто их ценит в 21 веке? А вот я стала ценить, поняв, что даже этого может не быть. Периодически меня все-таки посещала шальная мысль посмотреть, что же за воспоминания оставил мне Том, который действительно полностью исчез из моей жизни, но в самый последний момент я одергивала себя. Медальон с лилией, про который довольно подробно расспрашивал меня и Морган, и Димон, и парочка постоянных посетителей, был все время на моей шее, но открыть его и увидеть заветное воспоминание я не рискнула. Этот медальон был скорее напоминанием о том, что даже на самом дне, в самой беспросветной ситуации можно что-то сделать, можно выжить, выкарабкаться, нежели сентиментальным знаком о каких-то эмоциях, связанных у меня с человеком, сделавшим подарок. Поэтому я постоянно держала его близко к сердцу, но закрытым. И это было правильно. Наверное, стоит сказать еще кое о чем, чтобы закончить свой рассказ о лете. На соседней улочке, темной аллее, была куча различных магазинчиков, продававших вещицы сомнительного содержания и назначения, скажем так. После всей этой истории с Гриндевальдом и затяжной войны министерства с небезызвестным нам мистером Фаули даже порывались вовсе запретить темные искусства, но их благородные идеи, как и множество других благородных идей правительства, погрязло в бюрократии и бумажной волоките. Так что темные искусства так и не были официально запрещены на законодательном уровне, но явно не одобрялись большинством представителей магического мира. Поэтому каждый посетитель той самой темной аллеи выглядел подозрительно. Так вот, в одном из магазинчиков той самой жуткой улицы стал работать Гедеон Розье, один из ближайших приспешников сами знаете кого. Я об этом узнала случайно, из сплетен посетителей, и когда узнала, то по спине прошел холодок, а сердце сжалось. Все-таки не мог этот гад так просто уехать, вот не мог. Но вся моя паранойя по поводу относительной близости с мистером Розье, мрачным лбом под 2 метра, способным одной левой раскроить кости такой мыши, как я, так и осталась паранойей. Лично я видела этого парня только раз, и то мельком. Он занимался своими делами, я – своими. Никакой слежки, никаких загадочных случаев, случайных встреч, ничего. Видимо, Том оставил своего прихвостня в темной аллее явно для какой-то долгосрочной и важной цели именно в том самом магазинчике, может, чтобы наладить связи с другими темными магами или вроде того. Пока сам великий маэстро в отпуске, но я в эти дела благоразумно не лезла, а эти дела наконец-то не лезли ко мне. Начало 4-го учебного года в Хогвартсе было ожидаемым, очень ожидаемым. Не успела я как следует привыкнуть к тому, что теперь была свободной птицей, могла делать что хочу, вести себя как хочу и ни перед кем не отчитываться, как отголоски прошлого все равно добрались до меня даже сквозь пелену счастья. Кейт, ты бы не могла зайти сегодня ко мне в кабинет после ужина, пожалуйста? Вежливо попросил меня Дамблдор аккурат после первого занятия, которое он провел в качестве преподавателя по зати. И как бы я не хотела этого, но я понимала, зачем понадобилось декану Гриффиндора. Я, черт возьми, понимала. Конечно, сэр, невозмутимо ответила я, стараясь никак не выдавать своим видом, как же меня пошатнула эта простая, казалось бы, просьба, а затем поспешила покинуть кабинет в компании Ханны и Марго, своих соседок по спальне. «Кейт, что ты уже успела натворить?» — шутливо поинтересовалась Марго, когда мы пришли в гостиную, а Ханна в это время взяла меня под руку и потащила к окну, где на поле вдалеке как раз начали тренироваться игроки в квиддич, среди которых был и ее ненаглядный Хьюго. «Понятия не имею», — хмыкнула я, судорожно соображая, «как бы мне остаться в нейтралитете?» Ничью сторону в этой дурацкой ситуации с серой морали я точно занимать не собиралась. Я собиралась спокойно жить дальше. Может, меня хотят сделать старостой? Ага, Слизерина. Рассмеялась Ханна, неотрывно следя за одной из точек в воздухе над полем. Взамен уехавший ты, кстати, не знаешь, где он, твой ненаглядный Том. В Марокко. Ляпнула я первое, что в голову пришло. Только вчера пришло от него письмо. Что он там забыл? Удивленно воскликнула Марго, даже оторвавшись от тренировки за окном, а я пожала плечами и хмыкнула. Апельсины дегустирует, в приюте не наелся. Девочки, раз такая хорошая погода, то, может, прогуляемся до поля перед ужином? С трибун вид точно лучше, чем отсюда. В этот момент я выразительно посмотрела на Ханну, которая покраснела гуще свеклы, а потом рассмеялась и потащила подругу на свежий воздух, в котором явно витала нежная и хрупкая первая любовь. Что ж, любовь, любовью, а после ужина я стояла на пороге кабинета декана Гриффиндора, выглядевшего весьма под стать хозяину. Вообще, каждый кабинет декана факультета, а за 4 года учебы я умудрилась побывать у всех деканов, так или иначе отражал внутренний мир его владельца. У Флитвика в кабинете было полным-полно книг, свертков, карты измерительных приборов. В кабинете Трэвис на подоконнике всегда цвели потрясающие экзотические цветочки, а в шкафу обязательно имелась коробка с чаем, какао и конфетами для дружеской беседы. Декан Слизерина явно любил уют и комфорт, об этом говорил его явно увеличенный в размерах кабинет, чрезвычайно мягкие кресла и пуфы насыщенного изумрудного оттенка, а еще Слизнард был крайне тщеславной и сентиментальной личностью, об этом говорили столики и шкафы, забитые фотографиями с собраний его клуба и презентами от бывших учеников. Мне была немного неприятна мысль, что в одном из его шкафчиков был снимок и меня с Томом, как раз с последней рождественской вечеринки, но ладно. А вот профессор Дамблдор был личностью экстравагантной. Я впервые оказалась в его кабинете, и если честно, то он удивил меня больше всего. Различные приборчики, пищавшие, шумевшие, скрипевшие, а порой и вовсе светившиеся на различных маленьких столиках и шкафчиках вызывали восторг. Также были и книги, и цветы, и мягкие кресла, но это все было в таком хаосе, что только истинный гений мог в нем разобраться. А еще прямо за стулом Дамблдора была жердочка, на которой сидела совершенно потрясающая птица. Будь я маленькой, я бы назвала ее жар-птица, но Дамблдор не дал мне времени подумать и сам представил своего питомца. «Это Фаукс, Кейт, он Феникс, ты же слышала про них?» «Да», я кивнула в ответ, действительно припомнив рассказы Киттлберна, который тоже был от них без ума, а Дамблдор тем временем добавил: «Садись, Кейт, сюда, хочешь чего-нибудь?» Послушно сев на предложенное место, я смущенно покачала головой в стороны. «Нет, спасибо, только что был ужин, я не голодна, и от чая откажешься?» С теплой улыбкой поинтересовался Дамблдор, но я еще гуще покраснела и снова отрицательно мотнула головой. «Жаль, я слышал от Кассандры про ваши посиделки по вечерам, это действительно очень мило, и я думал, что и мне ты не откажешь в чашечке чая, но ладно. Кейт, ты не хочешь ничего мне рассказать?» Буквально на секунду я растерянно зависла, и еще чуть-чуть, и я точно бы вывалила все про Тома и его дела, но как и с медальоном, в последний момент взяла себя в руки и одернула себя. А еще я вдруг догадалась, что Том был далеко не единственным легилиментом в Хогвартсе, и мне нужно очень аккуратно подбирать слова и даже мысли. «Нет, сэр», максимально ровно выдохнула я, мигом отведя взгляд в сторону забавной безделушки, нескольких колец, на которые были нанизаны бусины. Кольца крутились вокруг оси, напоминая: «Это маленькая модель планет, Кейт», проследив за моим взглядом, пояснил Дамблдор, а я чувствовала себя буквально на минном поле. «Я питаю слабость к астрономии, с юности увлекался ей, да и скоро будет парад планет, такая редкость». «Ага, редкость, сэр», поддакнула я, думая, за что бы еще зацепиться взглядом, но декан Гриффиндора не дал мне этого сделать и тихо сказал: «Кейт, тебе уже нечего бояться, кто бы тебя ни контролировал, но сейчас его уже нет в этих стенах, и ты можешь все рассказать мне», но я молчала, опустив взгляд уже на свои руки, а сердце так и колотилось в груди. Дамблдор, подождав несколько минут, еще тише добавил: «Неужели ты не хочешь, чтобы восторжествовала правда, справедливость? Я до сих пор не уверен, что акромант у Хагрида действительно не покусал Миртл, но если это сделал кто-то другой, если кто-то другой стал причиной ее смерти, то ты можешь помочь оправдать невиновного, Кейт». «Не могу», прошептала я, все так же смотря вниз. «Я не могу, я не смогла разглядеть того чудовища, которое напало на Миртл в туалете, так что и помочь ничем не смогу. Простите, Кейт, почему ты?» Голос его постепенно становился громче, и Дамблдор даже наклонился вперед, но я тут же со страхом посмотрела в прозрачные голубые глаза и твердо сказала: